Глава пятая. Панихида. Наступил сочельник, 24 декабря, число, имевшее для семьи и бачей особое значение. Это был день ангела покойной мамы. Каждый год в этот день всей семьей ездили на кладбище служить панихиду. Поехали теперь. Погода была вьюжная. Яркая, струящаяся белизна ломила глаза. Кладбищенские сугробы сливались с белоснежным небом. Кресты и черные железные ограды дымились. В старых металлических венках с фарфоровыми цветами посвистывал ветер. Петя стоял без фуражки, но в башлыке, по колено в свежем снегу. Он усердно молился, силясь представить покойную маму, но вспоминал только какие-то частности. Шляпу с пером, вуаль, подол широкого марового платья, обшитый щеточкой. Сквозь вуаль с мушками, завязанную на подбородке, ему улыбались родные прищуренные глаза. Но больше ничего Петя уже не мог представить. Остался только след какого-то давнего, сглаженного временем горя, страх собственной смерти и золотые буквы маминого имени на белой мраморной плите, которую кладбищенский сторож перед их приходом довольно небрежно обмел от снега чистеньким росиным веником. Тут же была могила бабушки, папиной мамы, и еще одно свободное место, куда, как любил иногда говорить Василий Петрович, когда-нибудь положат его самого между матерью и женой, двумя женщинами, которых он любил с такой верностью и с таким постоянством всю жизнь. Петя крестился, кланялся, думал о матери, и в то же время наблюдал за священником, за псаломщиком, за папой, Павликом и тетей. Павлик все время вертелся, поправляя загнутый башлычок, который кусал его покрасневшие уши. Тетя потихоньку плакала в муфту. Отец, просительно сложив перед собой руки чашечкой и наклонив слегка посидевшую голову с треплющимися на ветру семинарскими волосами, неподвижно смотрел вниз на могильную плиту. Петя знал, что отец думает сейчас о покойной маме. Но он не знал, что такие трудные, противоречивые чувства испытывает при этом Василий Петрович. Ему сейчас особенно не хватало мамы и любви, нравственной поддержки. Отец вспоминал тот день, когда он молодой, взволнованный, читал жене так, что написан реферат о Пушкине, как они потом долго, горячо обсуждали, и как в одно прекрасное утро он в новеньком вицмундире отправился читать этот реферат, и она подала ему в передни, так что выглаженный еще горячий от утюга носовой платок, жарко его поцеловала, перекрестила тонкими пальчиками, как потом, когда он с триумфом возвратился домой. Они весело обедали, а крошечные Петя, которого они приучали к самостоятельности, размазывал по своим толстым щекам кашу Геркулес и время от времени спрашивал отца, сияя черными глазками: «Папа, а ты умеешь кушать?» Как давно, вместе с тем, как недавно это было, теперь Василий Петрович один должен был решать свою судьбу. Первый раз в жизни он ясно понял то, чего раньше не мог или не хотел понять. Нельзя в России быть честным и независимым человеком, находясь на государственной службе. Может быть, только тупым царским чиновником, не имеющим собственного мнения, беспрекословно исполнять приказания других высших чиновников, как бы эти приказания ни были несправедливы и даже преступны. Но самое ужасное для Василия Петровича заключалось в том, что все это исходило именно от той высшей власти помазанника Божия, российского самодержца, в святость и непогрешимость которого Василий Петрович до сих пор так крепко и простодушно веровал. Теперь, когда эта вера поколебалась, Василий Петрович всем своим сердцем обратился к религии. Он молился за свою покойницу жену, просил у Бога совета и помощи, но молитва уже не давала ему прежнего успокоения. Он крестился, кланялся и вместе с тем с каким-то новым чувством смотрел на священника и псаломщика, в два голоса наскоро служивших панихиду. Все то, что они делали, теперь уже не создавало религиозного настроения, как бывало раньше, оказалось грубым, ненатуральным, как будто бы Василий Петрович не сам молился, а наблюдал со стороны, как совершают молитвенные действия какие-то языческие жрецы. То, что раньше всегда умиляло Василия Петровича, теперь было как бы лишено всякой поэзии. Священник в траурной глазетовой ризе с серебряным вышитым крестом на спине, из-под округленных краев, которой высовывались короткие ручки, в темных рукавах подрясника произносил красивые слова панихиды и ловко крутил на цепочках, бросал в разные стороны кадила с раскаленными угольями, рдеющими, как грубины. Лиловатый дым вылетал клубами и быстро сидел, таял на ветру, оставляя в воздухе тяжелый бальзамический запах росного ладана. Псаломщик с благоговейно выпуклыми веками прикрытых глаз, солдатскими усами, в точно такой же драповом пальто к Василию Петровичу, даже с такой же потертой бархаткой на воротнике, быстро, то повышая, то понижая голос, подпевал священнику. Оба, священник и псаломщик, делали вид, что будто совсем не торопятся, хотя Василий Петрович видел, что они очень спешат, так им предстоит отслужить еще несколько панихид на других могилах, их уже ждут и даже делают издали нетерпеливые знаки. И было заметно, как они обрадовались, когда дошли до конца и с особенным воодушевлением запели «Надгробное рыдание, творяще песнь» и так далее. После чего семейство бочей приложилось к холодному серебряному кресту. Пока этот крест псаломщик поспешно завертывал в епитрахиль, Василий Петрович пожал руку священника, с чувством неловкости передавая в его ладонь два скользких серебряных рубля, на что священник сказал «Благодарствуйте» и прибавил «Я слышал, что у вас крупные служебные неприятности, но уповайте на Бога, авось как-нибудь обойдется, имею честь кланяться. Какова погодка? А, так и крутит». Что-то оскорбительное послышалось Василию Петровичу в этих словах. Петя видел, как отец вспыхнул. Василий Петрович вдруг с особенной остротой вспомнил, как на него кричал попечитель. Вспомнил свой унизительный страх, и в нем снова заговорило чувство гордости, которое он все время старался подавить с христианским смирением. В эту минуту он решил ни за что не сдаваться, а если и придется, то до конца пострадать за свою правду. Но, вернувшись с кладбища домой и немного успокоившись, он снова почувствовал прежние сомнения. Имеет ли он право жертвовать благополучием семьи? Между тем рождественские каникулы шли своим чередом, только не так весело, беззаботно, как в прежние годы. Также томительно медленно приближался синий вечер сочельника с его постным кухонным чадом и первой звездой в окне, до появления которой нельзя было ни зажигать огня, ни садиться за стол, есть кутью и узвар. Также на первый день справляли елку и также заходили на кухню с улицы славить Христа мальчики со звездой, увешанные елочными бумажными цепями и с круглой бумажной иконкой посередине. Также по вечерам таинственно и празднично вспыхивали в замерзших окнах синие алмазики месячного света. Также встречали Новый год яблочным слоеным пирогом, запеченным на счастье новеньким гривеньком в бумажке. И также в яркий, трескучий морозный полдень в соборной площади доносились звуки полковых оркестров крещенского парада. Приближался конец каникул. Нужно было принять какое-нибудь решение. Василий Петрович совсем пал духом. Чувствуя душевное состояние отца, мальчики тоже приуныли. Одна лишь тетя изо всех сил старалась поддерживать праздничное настроение. В новом шелковом платье со всеми своими любимыми кольцами на тонких пальцах, пахнущие французскими духами «Cœur de Jeannette», она то и дело садилась за пианино и, раскрыв комплект нувелиста, играла вальсы, польки и цыганские романсы из репертуара Вяльцевой. В крещенский вечер она затеяла гадань. В полоскательницу со свежей водой лили за неимением воска парафин, жгли на кухне скомканную бумагу, потом рассматривали ее тень на празднично выбеленной стене. Но все это тоже выходило не вполне натурально.